сестры Золотого кольца. Экскурсионный автобус вот-вот отправится в путь. Учтивый кондуктор уже рассадил по местам веселых пассажиров империала. Тротуар запружен зеваками, которые собрались сюда поглазеть на других зевак, тем самым подтверждая закон природы, гласящий, что всякому существу на земле суждено стать добычей другого существа. Человек с рупором поднял свое орудие пытки. Внутренности огромного автобуса начали бухать и биться, словно сердце у любителя кофе. Пассажиры империала нервно вцепились в сиденье. Пожилая дама из Вальпараисо, штата Индиана, завизжала, что хочет высадиться на сушу. Однако прежде чем завертятся колеса автобуса, послушайте краткое предисловие к нашему рассказу, которое откроет вам глаза на нечто достойное внимания в той экскурсии по жизни, которую совершаем мы с вами. Быстро и легко белый узнает белого в дебрях Африки. Мгновенно и безошибочно возникает духовная близость у матери и ребенка. Без труда общается хозяин со своей собакой через едва заметную пропасть, которая отделяет человека от животного. С поразительной скоростью обмениваются короткими, мудрыми весточками двое влюбленных. Однако во всех этих случаях взаимное понимание устанавливается медленно и как бы на ощупь по сравнению с тем, что вам доведется наблюдать на нашем автобусе с туристами. Вы узнаете, если не узнали еще до сих пор, какие именно два существа из тех, что населяют землю, при встрече быстрее всего проникают в сердце и душу друг друга. Зазвенел гонг. И автобус, битком набитый желающими просветиться, торжественно отправился в свое поучительное турне. Заднюю, самую высокую скамью империала занимал Джеймс Уильямс из Кловердейла, штат Миссури, со своей новобрачной. Наборщик, друг, с заглавной буквы набери это слово. Лучшее из слов в великом празднике жизни и любви. Аромат цветов, нектар, собранный пчелой, первая весенняя капель, ранняя песнь жаворонка, лимонная корочка в коктейле мироздания — вот что такое новобрачное. Мы свято чтим жену, уважаем мать, не прочь пройтись летним вечерком с девушкой, но новобрачная — это банковский чек, который среди других свадебных подарков боги посылают на землю, когда человек венчается с жизнью. Автобус катился по золотому пути. На мостике громадного крейсера стоял капитан, через рупор вещая о достопримечательностях большого города. Широко раскрыв глаза и развесив уши, пассажиры слушали громовую команду любоваться разными знаменитыми видами. Все вызывало интерес умлевших от восторга провинциалов, и они терялись, не зная, куда смотреть, когда труба призывала их к новым зрелищам. Широко раскинувшиеся соборы с торжественными шпилями, они принимались дворец Вандербильтов. Они удивились, но решили, что кишащие людьми здания центрального вокзала и есть смиренная хижина Рассела Сейджа. Когда им предложили взглянуть на холмистые берега Гудзона, они замерли от восхищения перед горами земли, навороченными при прокладке новой канализации. Многим надземная железная дорога казалась торговыми рядами Риальто. На станциях сидят люди в форме и делают отбивную из ваших билетов. Провинциалы по сей день уверены, что Чак Коннорс, прижав руку к сердцу, проводит в жизнь реформы и что-нибудь некоего окружного прокурора Паркхерста и его самоотверженной деятельности на благо города знаменитая банда епископа Поттера перевернула бы вверх дном закон и порядок от Бауэри до реки Гарлем. Однако вас я прошу взглянуть на миссис Джеймс Уильямс. Совсем недавно она была Хэтти Чалмерс, первая красавица в Кловердейле. Новобрачная должна носить нежно-голубой цвет, если только ей будет угодно, а именно этот цвет почтила наша новобрачная. Розовый бутон с удовольствием уступил ее щекам часть своего румянца, а что касается фиалок, ее глаза прекрасно обойдутся без них. Спасибо. Бесполезное облако белого шов-вахнет. Тот сидел за рулем белого шифона, или, может быть, то была кисия или тюль, подвязанная у нее под подбородком, якобы для того, чтобы держать шляпу на месте. Но вы не хуже меня знаете, что на самом деле шляпа держалась на булавках. На лице миссис Джеймс Уильямс была изложена маленькая библиотечка избранных мыслей человечества в трех томах. Том первый содержал в себе мнение, что Джеймс Уильямс лучше всех в мире. Том второй был трактатом о Вселенной, из коего явствовало, что это восхитительнейшее место. Том третий выдвигал тезис, что они с мужем заняли самые высокие места в автобусе для туристов и путешествуют со скоростью, превышающей всякое понимание. Джеймсу Уильямсу вы бы дали года 24. Вам будет приятно узнать, насколько эта оценка оказалась точной. Ему было ровно 23 года, 11 месяцев и 29 дней. Он был стройный, энергичный, живой, добродушный и имел надежды на будущее. Он совершал свадебное путешествие. Милая, добрая фея! Тебе присылают заказы на деньги, на шикарные лимузины в 40 лошадиных сил, на громкую славу, на новые волосы для лысины, на президентство в яхт-клубе. Отложи эти дела в сторону и оглянись вместе с нами. Ах, оглянись назад и дай нам пережить вновь хоть малюсенький кусочек нашего свадебного путешествия. Хоть на часок. Душечка фея, чтобы вспомнить, какими были лужайки и тополя, и облако лент, подвязанное под ее подбородком, даже если на самом деле шляпа держалась на булавках, не можешь. Жаль, ну что ж тогда, поторопись с лимузином и с нефтяными акциями. Впереди миссис Уильям сидела девушка в свободном оранжевом жакете и в соломенной шляпке, украшенной виноградом и розами. Виноград и розы на одной ветке, и, увы, это можно увидеть только во сне, да в магазине шляп. Большими доверчивыми голубыми глазами девушка глядела на человека с рупором, когда он убежденно трубил о том, что миллионеры достойны занимать наше воображение. В перерывах между его отчаянными воплями она прибегала к философии Эпиктета, воплощенной в жевательной резинке. Справа от этой девушки сидел молодой человек, лет 24. Он был стройный, энергичный, живой и добродушный. Если вам кажется, что по нашему описанию получился вылитый Джеймс Уильямс, то отнимите у него все кловердейлское, что так характерно для Джеймса. Наш герой номер два вырос среди жестких улиц и острых углов. Он зорко поглядывал по сторонам и, казалось, завидовал асфальту под ногами тех, на кого он взирал сверху вниз из своего насеста. Пока рупор тявкает у какой-то знаменитой гостиницы, я тихонько попрошу вас усесться покрепче, потому что сейчас произойдет кое-что новенькое, а потом огромный город опять сомкнется над нашими героями, как над обрывками телеграфной ленты, выброшенные из окна конторы биржевого спекулянта. Девушка в оранжевом жакете обернулась, чтобы рассмотреть паломников на задней скамье. Всех прочих пассажиров она уже обозрела, а места позади еще оставались для нее комнаты синей бороды. Она встретилась взглядом с миссис Джеймс Уильямс. Не успели часы тикнуть, как они обменялись жизненным опытом, биографиями, надеждами и мечтами. И все это, заметьте, при помощи одного взгляда, быстрее, чем двое мужчин решили бы, схватиться ли им за оружие или попросить прикурить. Новобрачная низко наклонилась вперед. Между ней и девушкой в жакете завязалась оживленная беседа. Языки их работали быстро, точно змеиные, сравнение, в котором не следует идти дальше сказанного. Две улыбки, десяток кивков, и конференция закрылась. И вдруг посредине широкой спокойной улицы перед самым автобусом встал человек в темном пальто и поднял руку. С тротуара к нему спешил другой. Девушка в плодородной шляпке быстро схватила своего спутника за руку и шепнула ему что-то на ухо. Оказалось, что сей молодой человек умеет действовать проворно. Низко пригнувшись, он скользнул через борт «Империала», на секунду повис в воздухе и затем исчез. Несколько верхних пассажиров с удивлением наблюдали за столь ловким трюком, но от замечаний воздержались, полагая, что в этом поразительном городе благоразумнее всего ничему не удивляться вслух, тем более что ловкий прыжок может казаться обычным способом высаживаться из автобуса. Нерадивый экскурсант увернулся от экипажа, и точно листок в потоке проплыл куда-то мимо между мебельным фургоном и повозкой с цветами. Девушка в оранжевом жакете опять обернулась и посмотрела в глаза миссис Джеймс Уильямс. Потом она стала спокойно глядеть вперед. В этот момент под темным пальто сверкнул полицейский значок, и автобус с туристами остановился. — Что у вас мозги заело? — осведомился человек с трубой, прервав свою профессиональную речь и переходя на нормальный язык. — Бросьте-ка якорь на минутку, — распорядился полицейский. — У вас на борту человек, которого мы ищем. Взломщик из Филадельфии по прозвищу Макгайр Гвоздика. Вон он сидит на заднем сиденье. Ну-ка, зайди с той стороны, Донован. Донован подошел к заднему колесу и взглянул вверх на Джеймса Уильямса. — Слезай, дружок, — сказал он задушевно, — поймали мы тебя. Теперь опять отдохнешь за решеткой. А здорово ты придумал спрятаться на глазалке. Надо будет запомнить. Через рупор кондуктор негромко посоветовал. — Лучше слезьте, сэр, выясните, в чем там дело. Нельзя задерживать автобус. Джеймс Уильямс принадлежал к людям уравновешенным. Как ни в чем не бывало, он не спеша пробрался вперед между пассажирами и спустился по лесенке вниз. За ним последовала его жена. Однако прежде чем спуститься, она поискала глазами исчезнувшего туриста и увидела, как он вынырнул из-за мебельного фургона и спрятался за одним из деревьев сквера в 50 футах от автобуса. Оказавшись на земле, Джеймс Уильямс с улыбкой посмотрел на блюстителей закона. Он уже предвкушал, какую веселенькую историю можно будет рассказать в Кловердейле о том, как его приняли было за грабителя. Автобус задержался из почтения к своим клиентам. Ну, что может быть интереснее такого зрелища? — Меня зовут Джеймс Уильямс из Кловердейла, штат Миссури, — сказал он мягко, стараясь не слишком огорчить полицейских. Вот здесь у меня письма, из которых видно. — Следуй за нами, — объявил сыщик. — Описание Макгайра Гвоздики подходит тебе точь-в-точь, как фланелевое белье после горячей стирки. Один из наших заметил тебя наверху у глазалки около Центрального парка. Он позвонил, мы тебя исцапали. Объясняться будешь в участке. Жена Джеймса Уильямса, она была его женой всего 2 недели, посмотрела ему в лицо странным, мягким, лучистым взглядом, порозовев, посмотрела ему в лицо и сказала, — Пойди с ними, не буянь, Гвоздика, может быть, все к лучшему. И потом, когда автобус, набитый желающими просветиться, отправился дальше, она обернулась и послала воздушный поцелуй. Его жена послала воздушный поцелуй кому-то из пассажиров, сидевших на «Империале». — Твоя девчонка дала тебе хороший совет, — сказал Донован. — Пошли. Тут на Джеймса Уильямса нашло умопомрачение. Он сдвинул шляпу на затылок. — Моя жена, кажется, думает, что я взломщик, — сказал он беззаботно. — Я никогда раньше не слыхал, чтобы она была помешана. Следовательно, помешан я. А раз помешан я, то мне ничего не сделают, если я в состоянии помешательства убью вас, двух дураков. После чего он стал сопротивляться, аресту так весело и ловко, что потребовалось свистнуть полицейским, а потом вызвать еще резервы, чтобы разогнать тысячную толпу восхищенных зрителей. В участке дежурный сержант спросил, как его зовут. Не то Макдудл Гвоздика, не то Гвоздика Скотина, не помню точно, — отвечал Джеймс Уильямс. Можете не сомневаться. Я взломщик, смотрите, не забудьте записать это. Добавьте, что сорвать гвоздик удалось только впятером. Я настаиваю, чтобы это особо отметили в акте. Через час миссис Джеймс Уильямс привезла с Мэдисон-авеню дядю Томаса и доказательство невиновности нашего героя. Привезла во внушающем уважении автомобили, точь-в-точь, как в третьем акте драмы, постановку которой финансирует автомобильная компания. После того, как полиция сделала Джеймсу Уильямсу строгое внушение за плагиат и отпустила его со всем почетом, на какой была способна, миссис Джеймс Уильямс вновь наложила на него арест и загнала в уголок полицейского участка. Он потом рассказывал, что второй глаз ему закрыл Донован, пока кто-то удерживал его за правую руку. До этой минуты он ни разу не упрекнул и не укорил жену. — Может быть, вы потрудитесь объяснить, — начал он довольно сухо, — почему вы... — Милый, — прервала она его, — послушай, тебе пришлось пострадать всего час. Я сделала это для нее, для этой девушки, которая заговорила со мной в автобусе. Я была так счастлива, Джим, так счастлива с тобой. Ну, разве я могла кому-нибудь отказать в таком же счастье, Джим? Они поженились только сегодня утром, и мне хотелось, чтобы он успел скрыться. Пока вы дрались, я видел, как он вышел из-за дерева и побежал через парк. Вот как это было, милый, я не могла иначе. Так одна сестра гладкого золотого колечка узнает другую, стоящую в волшебном луче, который светит каждому всего один раз в жизни, да и то недолго. Мужчина догадывается о свадьбе по рису на мостовой да по атласным бантам. Новобрачный узнает новобрачную и по одному лишь взгляду. И они быстро находят общий язык, неведомый мужчинам и вдовам.